Глава 15. Первое, что приходило на ум Каппи при взгляде на местную заправочную станцию, так это сакраментальное «торопиться не надо». Все необходимые действия выполнялись с эдакой показушной линцой. Никто никуда не бегал, не суетился, с клиентами разговаривали вежливо. После каждого шага, поворота рычага или выпитого глотка морса следовала крохотная пауза, которая и создавала ощущение замедленной съемки, будто муха ползла по сладкой патоке. Но при этом Нау уже почти закончили заправлять, на жемчужины выдали сдачу ярко начищенными чаками, и несколько человек из обслуживающего персонала утопали к пришвартовавшемуся на другом пирсе каботажнику. Все работало как часы, и при этом никто не считал нужным рвать подметки и метаться между разными задачами. «Красавцы!» Еще раз восхитился организацией работ водолаз и объяснил свою мысль сидевшему рядом Окси. «Смотри, они даже бесплатно мизинцем не шевельнут, зато ни одного лишнего движения, все как в аптеке». «Наученные», — флегматично ответил Тритон, разглядывая ясное синее небо над головой. «Сюда механикусы специально людей отбирают и дрессируют потом месяцами, потому что когда молодые лоботрясы ошиблись на старой станции, то половина тухлого города взрывной волной в море скинула, а ведь заправку поставили не рядом, а подальше». «Так это вторая?» «Пятая, если я правильно помню. Тренировки и правильный персонал — долгое дело. Надо шишек набить. Побольше». Теперь Каппа с еще большим уважением посмотрел на мешанину труб, баков и крохотные фигурки мастеровых, которые неспешно передвигались по сложному хозяйству. «Похоже, здесь как у перлиты в учебниках. Каждый жест, каждая железяка выстраданы путем проб и огненных экспериментов. И цена за ошибку одна — прямой дорогой к родственникам, которые еще подумают, признавать ли в обугленной головешке своего правнука». Звякнул замок, заправщик аккуратно вытащил конец гофрированной трубы и скомандовал: «Можете крышку устанавливать, мы закончили». Через 5 минут ушкуи бросили на пирс причальные концы, и Нао потихоньку двинулся на выход мимо других кораблей. Команда спустилась внутрь, и только Ярый торчал из люка, разглядывая высокие стены, торчащие по периметру вышки охраны и редкие фигурки часовых. Похоже, хоть дураков нападать и не было, но хозяева все же страховались от любой неожиданности. А может, именно благодаря надежной охране никаких пиратов рядом и не было? Да и места здешние считаются почти цивилизованными. До ближайших горных кряжей почти рукой подать. Там серьезная власть, пограничная стража и толпы народу, кто сидит друг у друга на головах, вцепившись в каждый свободный плодородный кусок земли. Не, в Лартан лучше. Там хотя бы не приходится толкаться локтями. А когда получится развернуться в полную силу, то можно будет и свой собственный дворец отгрохать, и родню рядышком пристроить. С такими мыслями ушкуй нырнул вниз и задраил крышку люка. Теперь можно в случае необходимости и под воду прятаться. Команда готова к последнему переходу до пиратского логова. В маленькой комнатке тихо пощелкивал агрегат, собранный из старых часов, печатные машинки и кучки обрезков проводов. От самодельной шифровальной машины в стену уходил витой кабель, забрызганный кровью. Ганс проверил пульс на шее убитого радиста, затем вышел в коридор и закрыл дверь. Щелкнул замок, провернулся ключ. Все, теперь никаких квитанций из фальшивой Панамы больше не будет. Да и померещилось господину коменданту, что команда начала задумываться над происходящим. Вполне может быть, что кто-то из приятелей попросил слово другое в передачу вставить, чтобы быть уверенным, что любимое руководство ничего такого не планирует. Ящик за ящиком уезжает на землю, а ключевых слов все нет. Кстати, только что должна была прыгнуть очередная посылка. В любом случае, хвосты надо рубить, излишне жизнерадостный радист мог проболтаться. Молодой парень слишком был уверен, что именно его заберут с собой. Да и заготовленных сообщений больше не осталось. Так что одним ударом решили сразу несколько проблем. Завернув к профессору, истинный ариец мельком заметил свое отражение в мутном стекле и поморщился. Да, вид еще тот. Воспаленные красные глаза, щетина, мятая рубашка и уляпанные маслом брюки. Что поделать, запасной генератор пришлось подключать в авральном режиме. Но зато процесс идет не прерываясь, и внутри забаррикадировавшейся базы все еще есть свет и тепло. Чего не скажешь о погоде снаружи. которая разогнала возможных соглядатаев сильным дождем и скорым штормом. «Что у нас с графиком?» Профессор выглядел ничуть не лучше своего командира. Правда, халат все же сменил, предыдущий уже превратился в драную тряпку, а у старика был пунктик насчет внешнего вида. «Обмотки греются, до утра придется делать перерыв». «Что утром?» «Две передачи, может быть три, и все, груз отправлен». «Если основной двигатель сдохнет, на запасном бросок сделать сможем?» Узкие скрюченные пальцы пробежались по тумблерам, в стеклах очков отразился свет крохотных ламп. «Батареи полные, даже одну полную посылку покроем». Ганс подошел вплотную и тихо спросил. «А есть смысл ждать? Может быть, шагнем сейчас? Вечером?» «Я вот не уверен, что команда позволит нам отправиться с первой группой. А ведь если их паранойя проявится, то мы даже до комнаты добежать не сможем». «Там еще больше 500 килограммов!» «Меньше. Записи экспедиции, разные полезные безделушки, много мелочи в виде посуды и дешевых украшений. Просто большой объем, кажется, что много. Я специально проверил. И дал возможность парням порыться, чтобы настроение поднять. Но спрошу еще раз, как долго готовить бросок?» Профессор оскалился, и Ганс неожиданно подумал, что именно сейчас его компаньон больше всего походит на крысу, хитрую, готовую к атаке хвостатую тварь. «Все готово. Включить контур, запустить нагнетатель, и у нас будет 2 минуты, чтобы встать на платформу. Остальное сделает автоматика». «Дверь выдержит? Вдруг придется убираться в спешке? Вы ведь заметили, что рядом с аппаратной постоянно кто-то из штурмовиков с оружием на изготовку?» «Дверь не выдержит. Но мы не зря монтировали защиту. Рубильник слева от красной коробки видишь? Поднял его, и в пазы опустится бронированная плита. Разблокировать можно, доступ к механизмам снаружи есть, но уйдет на это несколько часов». «Тогда предлагаю поужинать, посидеть с парнями. Объявите про незапланированный отдых, составим планы на завтра. А задачам старших групп, чтобы согласовали график перехода, я запишусь в середине, вы с последней партией. Думаю, это чуть их успокоит. После чего отключаем аппарат от основной магистрали, объявляем отбой. Вы после этого сюда загляните, для мелкого ремонта. Я подойду чуть позже». «Ничего из любимых мелочей не берите. Пусть все барахло остается на своих местах, потом купите себе новое». «Не дурак. Если за нами смотрят, то надо выглядеть естественно». «Именно». Уже выбравшись в коридор, Ганс скомандовал одному из охранников. «Передай Тиллию или кому из старших, чтобы переводили основной двигатель на холостой ход. На сегодня заканчиваем. Потом поможете профессору отключить установку. На ужине обсудим завтрашний порядок эвакуации. Почти закончили». И насвистывая какой-то из старых бравурных маршей, комендант базы пошел в другую сторону. «Кстати, надо будет после возвращения поискать приличную музыку. А то наслушался всякой дряни, так и тянет затянуть. Ундерзальдаттен». Первым в темный проход отправился Окса. Его не было долго, но когда тритон серой тенью возник перед обзорным стеклом Нао, провести подлодку за ним оказалось проще простого. Он даже указал, где именно в углу огромной пещеры нужно пристроиться и приподнять рубку над водой. На далеком пирсе горели лишь пара мутных фонарей. Ни одной живой души, лишь груды каких-то ящиков и сваленный в углу мусор из обломков досок и разнообразного хлама. Каппа закрепил на рубке в специальной сетке 3 запасных аппарата для работы под водой, затем еще раз напутствовал зубастого компаньона. «Все огни погасить. Нау на 2 метра вниз, чтобы не видно было. Ты вот здесь укроешься, будешь нас страховать. Если что-то идет не так, ныряешь и даешь знак перлить и уходить. Поможешь ей выбраться, мы следом». «Может, не послушаться», — поморщился Окса, но Каппа был непреклонен. «Обговорили, и уже не раз. Лодку могут потопить, а нас тут попробуй еще отлови». «Никаких плотов или чего-то похожего я не вижу. Нырять за нами они вряд ли будут. Да и не собираюсь я в войну вступать. Постараемся кого-то отловить, чтобы допросить, и обратно. Все, мы пошли». Яра и Зданка бесшумно отправились вслед за водолазом. Каждый из любителей диверсантов был наряжен в грязно-бурую рубаху и штаны, на спине висела коробка с дыхательными пластинами, на лице пучеглазые очки, зажим для носа и трубка со спины. В случае необходимости в таком виде запросто можно выбраться наружу через широкий проход. Если во время вылазки кто-то повредит оборудование, то как раз запасное на рубке и пригодится. Но сначала обязательно нужно выловить языка. Без информации вся эта авантюра не имела смысла. Ганс осторожно закрыл крышку ящика и еще раз уточнил у сапера. «Значит, завод фиксированный на 5 минут. Убрать первую чеку, послушать, что механизм на холостом ходу начал работать, затем вторую. В случае проблем вставить обе заглушки и отсчет остановится». «Да, герр комендант, но повторно запустить уже не выйдет, надо вернуть мне». «Понял. Завтра гляну, кто с профессором будет уходить последним, проинструктирую еще раз». Низкорослый мужчина в синем комбинезоне с легкой обидой спросил. «Я же подготовил заряды по всей базе. Вот пульт, все проверено и отлажено. Можно выставить удобное время, хоть 5 часов, хоть 3 минуты, и гарантированно весь этот сарай уйдет на покой». «Я тебе верю. Просто хочу подстраховаться. Слишком опасную штуку собрал наш яйцеголовый гений. Вот чтобы никто отсюда в гости не сунулся, давай мы 2 раза лабораторию и оприходуем. Тем более, что в чемоданчике взрывчатки не так много, детонацию основных зарядов не вызовет, а установку при этом разломает качественно. Все, я пошел. Отдам подарок профессору, а ты отдыхай, завтра у нас очень насыщенный день». Выбравшись в коридор, Ганс отсалютовал патрулю в другом конце и пошел внутрь базы. Где-то внутри в какой раз шевельнулся страх. Вдруг вся эта изрытая переходами масса камня сложится, не дожидаясь их финального представления. Но, проведя ладонью по шершавой стене, сумел выдавить из себя улыбку и лишь ускорил шаг. Но дал себе слово, что никаких замков покупать не будет. Нет, только вилла где-нибудь подальше от проклятого моря. Солнце, весь год тепло, и окна во все стены. И еще 10 собак, чтобы ни одна сволочь даже не подумала сунуть нос на его территорию. Доберманы, преданные, готовые порвать любого. Можно даже назвать их именами штурмовиков. Отдать последнюю память, так сказать. Сапер заметил, что кто-то шагнул внутрь и начал поворачиваться. «Что-то забыли, герр?» Сильный удар в ухо опрокинул нациста на пол, а второй удар в челюсть выключил сознание. Ярый умел бить так, чтобы человек остался жив. Хотя мог и свернуть шею одним движением, если бы это потребовалось. Но пока Каппе нужен был человек для беседы, то пусть полежит, родимый. А мы веревочку на руки-ноги накинем и кляп сунем. Вот так. Теперь можно чуток добавить, чтобы снова в сознание пират вернулся. Разок, другой. Все, клиент готов. Каппа посмотрел в чужие испуганные глаза и тихо прошептал. «Я хочу услышать от тебя историю. Полную историю. Как вы пришли сюда? Зачем? И что собираетесь делать? Если вздумаешь врать или играть в героя, мои друзья начнут разбирать тебя на части. Расскажешь без утайки, и мы уйдем, оставив тебя связанным. Думаю, утром тебя найдут. Устраивает такая сделка?» Окса никак не мог понять, что его беспокоит. Почти полная темнота в пещере не пугала. Мелькнувший у далекой двери охранник тоже беспокоил мало, до него было больше 200 метров. И заметил головореза лишь потому, что тот закурил. Но вот в воде... Наконец Тритон сообразил. Вода пахла тухлятиной. Такое бывает, когда вместо морской лагуны попадаешь в болото, но чтобы здесь... Убедившись, что вокруг тихо, Окса отцепился от края пирса и начал опускаться вниз, пытаясь сориентироваться на источник запаха. Под рукой чуть засветилась узкая трубка, посылая рассеянный слабый свет прямо перед хвостатым разведчиком. Глубже, еще глубже, уже скоро дно. Притормозив, Окса с ужасом смотрел на застывшие под ногами тела. Трупы висели в воде, привязанные за ноги к тяжелым камням. По некоторым из убитых уже сновали крабы, а на Тритона пялились распахнутые выеденные глазницы и разъявленные рты. «Только бы не пришлось перлить и сюда на лодке заглядывать», мелькнула в голове испуганная мысль, и Окса начал подниматься наверх. «Подальше из этого царства мертвых. Как можно дальше». и как можно быстрее. Заметив поданный знак, Ярый свернул саперу голову и опустил тело на пол. Каппа поднялся с табурета и тихо выругался. Вот как не истребили гаденышей в 45-м, так зараза до сих пор метастазы и дает. Даже сюда дотянулись фашисты. Ладно, я обещал оставить его связанным до утра, так пусть и лежит. Что он там бормотал, когда со старшим общался? Можно поставить взрыватель и запустить шайтан-машину? Вроде здесь. Покрутив колесики, водолаз выставил полчаса и замкнул контакты. Защелкали шестеренки, побежала секундная стрелка. Уходим, ребята. Если все правильно сделали, то с мерзавцами мы поквитались полностью. Охранник у выхода на пирс услышал странный всплеск. В темноте пещеры не было видно, кто это резвится у причала и что за рыбина вздумала играть в воде. Но проверить было нужно, поэтому он поднял трубку и запросил поддержку. Шататься одному по базе было категорически запрещено. Даже если его поднимут на смех из-за глупого шума, лучше перестраховаться. Да и поболтать с парнями будет можно, когда соберутся назад. Последняя смена, завтра уже домой. Отличный повод зацепиться языками. С охраной Каппа и Ушкуи столкнулись на выходе из комнаты. Данка успел ударить первым, опрокинув старшего из штурмовиков. Во второго, подобного бешеному кабану, врубился Ярый, а Каппа не стал изображать из себя мастера рукопашного боя и просто всадил гарпун прямо в распахнутый рот третьему. Пара мгновений, и на полу лишь убитые фашисты. Даже пошуметь не успели. Но только незваные гости не знали, что охранник Спирса стоял в конце коридора и ждал эту троицу. Поэтому не успел водолаз отереть холодную испарину, как над причалом зажглись яркие фонари и раздался дикий вопль. «Аларм! Аларм!» Будь у бедолаги чуть больше мозгов, он бы поступил проще. Чужаки в коридоре как на ладони, никуда не денутся. Расстрелять их проще простого. Но раз требуется сначала поднять тревогу, то два шага влево, нажать кнопку, перещелкнуть тумблер освещения и лишь потом хвататься за винтовку. Поэтому Окса успел выбраться на край пирса, пристроил свое гарпунное ружье на ближайший ящик и нажал на спусковой крючок. Тонкое жало мелькнуло в ярком искусственном свете, и наконечник врубился в бок, отбросив часового прямо навстречу бегущих врагов. Молодой парень еще царапал окровавленное древко, пытался вытащить гарпун, но подскочивший Ушкуй ударил ножом в шею раз, другой и бросился следом за товарищами, оставив убитого на выходе из коридора. «В воду! Быстро!» — скомандовал Каппа и первым сиганул вниз. Окса убедился, что вся троица успела нырнуть, после чего последовал за ними, сразу направившись к затаившейся подводной лодке. Прежде чем первая штурмовая группа высыпала на пирс, Нау уже успел подхватить на плавники бойцов и забрался в распахнутый зев подводного прохода. Взрывы гранат еле слышными хлопками донеслись до них, когда яркий носовой фонарь осветил выход. Перлита гнала подлодку еще 5 минут, прежде чем поднялась к поверхности, чтобы дать возможность команде забраться внутрь. Профессор удивленно высунулся наружу, когда по всей базе заорали колокола тревоги. Бежавший по коридору Ганс заорал охранникам: «Занять оборону! Мы под ударом!» Потом втянул старика внутрь, захлопнул дверь и, еле переводя дыхание, скомандовал: «Запускайте машину! Это наш шанс!» «Ваших рук дело!» — рассердился профессор, одернув халат и повернувшись к пульту. «Даже и не думал. Похоже, к нам все же пожаловали гости. Хотя, может быть, что у кого-то просто сдали нервы, и часовым или патрулю померещилось». Рычаг до отказа вверх, зашелестел мелкий песок, и в дверной проход опустилась тяжелая железная плита, отрезая комнату от коридора. «Так, хотя бы час у нас в запасе есть». «Вы скоро?» Воздух вокруг начал потрескивать от статического электричества, загудели механизмы. 5 минут, начиная синхронизацию. Отлично. Я хоть дух переведу. Покосившись на сгорбленную спину, Ганс аккуратно поставил под ближайший стол ящик, приоткрыл его и вытащил первую чеку. Все готово. Итак, система запущена. Профессор довольно выпрямился и широким жестом показал на яркую россыпь ламп на панелях. «Отлично, можно начинать». С легким щелчком Ганс выдернул вторую чеку и прикрыл крышку, после чего встал на платформу и поманил компаньона, «Чего тянете? Пора домой». «Конечно, отсчет пошел». Кряхтя, старик вцепился в протянутую руку и тоже взобрался на металлический диск. «Кстати, все хотел вам рассказать про маятник. Руки никак не доходили, но для нашего общего дела это очень важно, это страховка». «Да, я понял». Узкий клинок вошел профессору под подбородок. Ганс придержал обмякшее тело, потом сбросил на пол. «Зануда выполнил свое дело, от балласта можно избавиться». Стряхнув кровь, комендант базы убрал кинжал в ножны и замер, разглядывая бегущие цифры. «Последняя минута в этом проклятом мире. Всего лишь минута». Приземление на груду ящиков вышло жестким. В голове звенело, в глазах прыгали красные мушки, но Ганс все же сумел с трудом сесть, нашарил в кармане крохотный фонарь и включил его. Ярко-желтое пятно пробежало по сокровищам, по серым стенам, по низкому потолку. Все на месте. С трудом спустившись на пол, мужчина доковылял до панели рядом с закрытой дверью и нажал кнопку. Загудели лампы, тихо зашумела вентиляция. Прищурившись, Ганс посмотрел вокруг и впервые за долгие месяцы искренне улыбнулся. А ведь у него получилось, все получилось. Хотя, дохромав в угол, он наклонился над узким столом, на котором мелькали в пластиковых окошечках стрелки и горели зеленые цепочки огней. Пульт приемной станции. Пока на другой стороне канала работает установка, межмировая связь будет действовать. Но как только его последний подарок рванет, больше никто с Вардена не сможет попасть на Землю. Еще 3 минуты, если он рассчитал все правильно. Всего лишь 3 минуты, и оборвется единственная ниточка между ним и его брошенным экипажем. Плевать на взрывчатку, которой забита база под завязку. Плевать на систему самоподрыва. Было не до нее. Главное, маленький зал, на полу которого лежит сейчас убитый профессор, вредный старикашка, который даже перед смертью лепетал какие-то свои заумности. 2 минуты. Потом снять с себя эти обноски, перейти в жилой модуль с нормальным кондиционером, с горячим душем и всеми заранее приготовленными благами цивилизации, отдохнуть, и можно посылать верным людям сигнал. Спутниковая связь, прогноз погоды. И корабль, который придет за ним, чтобы привести Ганса в светлое и обеспеченное будущее. Минута. Мужчина закрыл глаза, поднял голову и зарычал от страха и ненависти, переполнявших его душу. «Вот только попробуй, судьба злодейка, выкинуть какой-нибудь фортель! Только попробуй!» Он так долго прогрызал себе дорогу к этой финишной черте, он столько трупов оставил за собой, и сейчас все должно получиться как задумано, как было запланировано и выстроено еще много лет назад, при первом контакте с беглецами из другого мира, когда он только-только узнал, какой именно куш должны получить отобранные истинными патриотами Рейха лучшие штурмовики, и когда он понял, как именно должна будет закончиться эта кровавая история. Ганс открыл глаза и посмотрел на тонкую строчку красных огней на пульте. Посмотрел на замершие у нулей стрелки приборов и заорал от восторга, давая выход тому бесконечному стрессу, что грыз его изнутри последние дни. Он смог! Он единственный победитель! Каппа проверил, надежно ли закрыт люк, и быстро спустился вниз в теплое брюхо Нау. «Перлита, давай вниз, а то качает нещадно. Опустись на 20 или 30 метров, посмотрим по ощущениям. И медленно давай прочь от этих скал. Главное, постарайся не напороться. Дождемся ответа из базы и потом поищем, где можно на ночлег устроиться. Ночью в шторм плавать в чужом районе — это удовольствие так себе». «Ответ?» Девушка тем временем ловко начала погружаться, освещая перед собой дорогу. «А о чем это ты?» «Минут через 10 пираты должны взорваться, если мы не ошиблись. Мерзавцы там собирались бежать подальше, то напихали подарков, а мы и воспользовались. Если повезет, то даже возвращаться не придется для зачистки». Стянув с себя промокший костюм, Кап достал из рундука сухую рубаху и штаны, переоделся и удивленно спросил у необычно молчаливого и задумчивого Тритона. «Окса, ты чего дуешься?» «Мне кажется, я видел матросов с шхуны, которая удрала от нас тогда. Ну, одеты они были, как матросы». «И где ты их видел?» «Там, на дне. Это очень плохое место, Каппа, недоброе. Если ты его уничтожишь, то сделаешь очень полезное дело». Водолаз не нашелся, что ответить. Он присел рядом с перлитой, которая набрала уже нужную глубину, и смотрел вперед, на пустую толщу воды, через которую медленно шла подлодка. Так они и молчали, пока сзади не донесся тяжелый гул. Гремело долго. Взрывы чередовались один за другим, но из-за расстояния ощущались лишь как далекая гроза, вздумавшая прогреметь за горизонтом. Когда стихло, Каппа встряхнулся и скомандовал: «Все, давайте искать место, где можно прилечь. Чуть ниже и... да, правее. Вон, вроде дно видно, и вон там вполне себе неплохой песчаный кусок, видишь?» Когда команда закончила ужинать, Данка покопался в кармане и выложил на маленький столик две тяжелых золотых монеты. «Имперские. Еще старой чеканки. На пирсе нашел. Между щепок. Похоже, ящик уронили и не собрали». «Значит, вот что они искали на дне. Искали и нашли». Каппа покрутил в пальцах кругляш и посмотрел на Ушкуев. «Сколько сейчас это может стоить?» «Золото очень в цене поднялось после катастрофы. На одну монету запросто 3-4 диких жемчужины можно получить. А если пираты грабили легендарный королевский караван с общей казной, то золота должно быть много». «Много», — Водолаз усмехнулся. «И ведь лодку мы грохнули, когда они собирались вернуться к затопленным кораблям. Мы в трюмы не лазали, все там не обследовали. Значит, вполне может что-то еще остаться. Отличный повод вернуться на это место весной, после штормов. Как вы считаете, интересная идея?» Старый профессор был умным человеком. И он не верил никому, тем более Гансу. Но как очень увлеченный человек, все не успевал рассказать своему компаньону о придуманной им страховке. Когда установка заканчивала переброс между мирами, часть энергии накапливалась в точке приема, и чтобы система не пошла в разнос, каждый раз необходимо было по остаткам канала эту энергию забрать назад. Профессор называл это методом маятника. Качнули массу и энергию в одну сторону, на обратный ход остатки перелили в аккумуляторы, заодно подготовились к следующему проколу. Именно поэтому для первого запуска требовалось столько подготовительной работы. И именно поэтому потом на стабильных режимах сбалансированный механизм позволял каждый час отправлять все новые грузы. Только старик знал, как правильно на Земле выполнить завершающую фазу перехода. Только он понимал, какие кнопки нужно нажать, чтобы на далеком Вардене излишки накопленной мощи вернулись на свое место без эксцессов. Только он знал, насколько опасен маятник. Но так и не успел это рассказать подельнику, который закончил орать от восторга и побрел к выходу из забитого золотом зала. А потом чудовищной силы удар смял внутренности тайной базы Ананербе, обвалив внутрь заледеневшие стены и похоронив под горой обломков и честолюбивого истинного арийца, и захваченные им сокровища. Экспедиция на Варден закончилась, пожрав всех живых. Эпилог. Нау возвращался домой. Рубка рассекала прозрачную воду, сверху светило яркое солнышко. Каппа вместе с перлитой сидели наверху, спустив ноги в распахнутый зев. День тому назад они дождались, когда закончится шторм, и проверили пиратскую базу. От огромной скалы остался лишь щербатый крохотный пик, торчащий над грудой булыжников, сложившихся в подобии грандиозной пирамиды на дне. Разглядывая невысокие волны, Виталий обнимал девушку и тихо ей рассказывал про свою прошлую жизнь, которая навсегда осталась позади. «Но ты ведь мог вернуться», — прошептала Перлита, прижимаясь к любимому человеку. «Наверное. Может быть, если бы мы захватили кого-то из этих мясников, то сумели бы получить шанс на возвращение. Но я подумал, а нужно ли мне это? И какой смысл в механизме, ради которого погибло столько народу? Меня чуть не утопили в первый раз, когда в море подобрал Ностра. Потом угробили парней, помогавших мне обследовать обломки. И во время охоты запросто могли бы влепить торпеду первыми. Чудо, что мы выкрутились. И чудо, что отделались малой кровью. Ты сказал, что подумал о возвращении. Каппа оглянулся, полюбовался пенной дорожкой позади подводной лодки и рассмеялся. Подумал и решил. Дома меня ничего не ждет. Настоящих друзей почти не осталось. Мои близкие уже ушли за черту. Вернулся бы и что? Опять бы работал на разное жилье, чтобы не сдохнуть с голоду. А здесь у меня новая жизнь. Уже какое-то имя, обрастаю хозяйством потихоньку. Наверное, Варден принял меня. Попробовал на зуб, оценил и разрешил остаться. Заглянув в широко распахнутые черные глаза, Виталий поцеловал Перлиту и закончил. А еще у меня здесь есть ты. И больше мне ничего не надо.